сегодня дел серьезных нет. Сегодня праздник до утра. Больному воля, а спасенным рай. Долгий рассказ о старт для первокурсниц. Вдохни свободный воздух улиц и сам себя не осуждай. Все путем. Кривая вывезет всегда, давай о том с собой своем. Вольному воля, спасенным рай. Долгий рассказ о старт для первокурсниц. Вдохни свободный воздух улиц и сам тебя не осуждай. Peace.